Да ты не бойся, с улыбкой успокоил его худой. Мы нашего друга ищем. Ему лет как вот этому, он ткнул в сторону человека, переболевшего оспой. Волосы светлые, глаза серые, улыбается редко. И из лука стреляет лучше всех. Знаешь такого? Из лука лучше всех стреляет гнут, но у него волосы черные, а одного глаза и вовсе нет. С ним еще женщина, высокая и красивая. Волосы светлые, длинные и глаза синие. Ну так что, есть в вашей деревне такие люди? Может и есть, неохотно ответил пастух. Некогда мне вспоминать, коров пасти надо, отец ругаться будет. Надеюсь, вот это лучше улучшит твою память, всадник бросил порку монетку. Тойд поймал ее, да так и остался со скрытым ртом. Этот глупый дядька бросил ему целый сол. Теперь можно купить вкусных сладостей и съесть, пока никто не видит. Порк ни с кем делиться не будет. Пусть знает, как дураком обзывать. Пастух попробовал денежку на зуб и поспешно, чтобы не отобрали, спрятал к себе в котомку. Вы их здорово описали, да? И Парса, и жену его, Ан. Я сразу узнал. Мужчины переглянулись. Где нам их искать? Да очень просто. Он на окраине, недалеко от кузницы живет. У него дом приметный. На воротах коняшки с крыльями выточены, красивые. Я таких же хочу. Как проедете через всю деревню, так и увидите.